Глава 22. Зимний дворец. Кто сказал, что государство не заботится об инвалидах? Для умственно отсталых, например, у нас выпускается все. И фильмы, и музыка, и книги. Автор неизвестен. Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. В. И. Ленин. Утро 30 марта Керенский встретил в крепких объятиях супруги, весь зацелованный накануне. «Уломала же бесхарактерного!» — в сердцах думал он, внутренне досадуя на себя. Но против природы не попрешь, а с другими женщинами Алекс еще не был знаком. Где-то он читал, что у Керенского была любовница. Более того, являлась двоюродной сестрой его жены. Звали ее Елена, и она тоже была Барановской. Вот такой удивительный любовный треугольник. Но данная Елена не собиралась появляться, чтобы растлить его. А специально искать ее не собирался уже сам Александр Федорович. Не до женщин ему сейчас было. Проснувшись, Алекс начал собираться. Сегодня должен был приехать Плеханов, а послезавтра Церетели. До прибытия Чернова и Савенкова оставалось примерно неделя. А Ленина, Зиновьева и Мартова он ждал еще позже. Время у него еще было, но куда меньше, чем хотелось. А сколько еще предстояло сделать? Но не время плакаться, не время. Зазвонил телефон. Это был его адъютант. «Господин министр, ваша машина сломалась, а другие все на выезде. Я сейчас на экипаже к вам прикачу». «Не надо», — перебил его Керенский. «Я поеду на трамвае. Давно хотел на нем прокатиться». «А как же охрана?» «Обойдусь сегодня, а то привыкну». «Да и не спасете вы, если что. Кинут бомбу и привет. Александр II подтверждает». «Но...» «Все, ждите меня в министерстве». И Алекс бросил трубку. «Да, положительно нужно было привыкать передвигаться по городу даже в одиночку, чтобы лучше его знать. Сначала Керенский думал сесть на извозчика, но вовремя вспомнил о трамвае, после чего загорелся этой мыслью. Вчера он заехал в оружейный магазин и приобрел себе гражданскую модель компактного бескуркового револьвера «Смит и Вессон». Модель называется «Safety Hammerless» и оказалась очень удобна для скрытого ношения. Сунув оружие в карман пальто, молодой министр вышел из квартиры. Улица встретила его ярким солнышком, чуть ли не впервые выглянувшим из-за низких свинцовых облаков. Свежий ветер доносил до него влажный запах с Невы. Выйдя на Шпалерную, Керенский подошел к куче людей, ожидающих трамвай, и встал рядом. К счастью или нет, но его не узнали. Закутанный в шарф, с откинутым воротником пальто и в непривычной ему кепке, он ничем не выделялся из толпы горожан. Через несколько минут из-за поворота появился трамвай. Застрекотав механическим звонком, он остановился. Керенский немного подождал, после чего вошел вместе со всеми в обшарпанный вагон, весьма отдаленно похожий на современные трамваи. Трамвай оказался почти полностью деревянным, узнаваемой формы, с расположенными внутри деревянными скамьями и редкими поручнями для стоящих в нем людей. Сверху на его крыше располагался жестяной номер с названием конечных улиц маршрута. Трамвай был битком набит пассажирами. Алекс заплатил за проезд кондуктору 35 копеек и помчался вместе с другими людьми в сторону Невского проспекта. Его долго не узнавали, а когда узнали, то Керенский был вынужден выйти и произнести короткую зажигательную речь о том, что он за простой народ и вовсе не чурается ездить в трамвае, даже будучи министром. Толпа горячо приветствовала его внезапный экспромт. «Электорат доволен, это радует», подумал Александр Федорович после спонтанного митинга. Он выдавил очередную улыбку, поймал извозчика и покатил на нем в министерство. В Мариинский дворец Керенский прибыл спустя 2 часа после того, как вышел из дома. Войдя в приемную и увидев Сомова, министр сразу его озадачил. Найди Скорятина и срочно вызови его ко мне. После этого найдешь Зарудного и тоже ко мне. Потом Гальперна. Хотя нет, Гальперна пока не надо. Только этих двоих. Давай, действуй». И Керенский захлопнул за собой дверь кабинета. Через час к нему зашел Скорятин. «Григорий Николаевич», — обратился к нему Александр, «у нас идет работа по изданию закона об обязательном 8-часовом рабочем дне». «Нет», — удивленно проговорил тот. «А почему?» «Так никто не давал на это команду». «Но на заседании Временного правительства этот вопрос разработали и утвердили. Было даже дано поручение разработать законопроект об этом». «Мы ни от кого не получали подобного распоряжения, в том числе и от вас». «Прекрасно. Раз так, то я поручаю вам, уважаемый Григорий Николаевич, разработать данный закон, а потом утвердить его у меня. Складывается нехорошее впечатление, что мы занимаемся болтологией, и это происходит тогда, когда вооруженные до зубов граждане требуют реальных действий. Вы не боитесь их, Григорий Николаевич?» «Но почему я должен бояться своих же граждан?» «Потому что в непростое время мы живем, как на вершине вулкана, чистый Везувий, как по мне. Не думаю, что там все произошло мгновенно, и ничего этого не предвещало. Некоторые признаки приближающейся катастрофы наверняка были зафиксированы жителями, но они отмахнулись от них. А в Петрограде сейчас складывается практически точно такая же ситуация. В моральном отношении, что и в Помпеях. Вы утрируете, господин министр. Возможно, но я все равно прошу вас сделать законопроект и подписать его у меня не далее, как завтра. Но я не смогу сделать его так быстро. Нужно сделать, Григорий Николаевич. Привлеките к этому кого угодно, включая и Гальперна. Но закон должен лечь ко мне на стол уже завтра. Но никаких «но». Послезавтра я выступлю на митинге на Путиловском заводе и зачитаю уже готовый закон. Хорошо, Александр Федорович, я сделаю. Скорятин, устав спорить, коротко поклонился и вышел из кабинета. Чуть позже пришел Зарудный. Александр Сергеевич, мне нужны справки о революционном терроре, подготовленные охранкой. Наверняка они должны быть в архивах. Да, да, мне докладывали об этом. Будьте любезны. «Пришлите мне кого-нибудь с ними как можно быстрее. Мне нужны некоторые сведения из них для общей картины». «Хорошо. Они будут у вас не позже, чем через час». «Прекрасно. Я жду». Зарудный ушел, а Керенский углубился в дела. Он просматривал, анализировал, думал и снова просматривал. Поневоле ему приходилось вникать, помимо юриспруденции, еще и в экономику. Ему попеременно то звонили, то заходили. Прибежал Коновалов, драматично закатывал глаза, заламывал в отчаянии руки, бродил взад-вперед по его кабинету да приговаривал. «Саша, мы катимся в бездну. Наша промышленность останавливается. Вокруг царит хаос. Рабочие не хотят работать. Ресурсов нет. Союзники заламывают на все цены. Что делать, Саша? Что делать?» «Хватит изображать из себя Чернышевского, Александр Иванович. Работать надо. Думай, заставляй. Введи один налог, убери другой, который мешает. Развивай торговлю между областями. Закупай хлеб на стороне. Делай стратегические запасы сырья. Введи бартер, в конце концов. Пусть заводы и фабрики решают свои проблемы взаимозачетом. Но не надо бегать и стягать себя очками». «Как ты сказал? Стягать очками? Но как это возможно?» «Саша, возьми себя в руки, наконец! Возьми себя в руки! Найди людей, шли их нах, то есть ко мне, подготавливай предложение. Я все разрулю, а не разрулю, так пристрелю», — вспомнил Керенский о своем бескурковом револьвере. «Надоело мне все это. Лучше не будет. И легче тоже. Ты это понимаешь? На соплях и слезах промышленность не поднять. Ее можно поднять только правильной политикой и квалифицированными, подготовленными во всех отношениях кадрами. Почему я тебе говорю прописные истины? Иди работать, Александр, и не мешай мне. Мне бы твои нервы и уверенность», — обиженно-обреченно пробормотал Коновалов, после чего убыл к себе. А вместо него тут же зашел один из юристов коллегии и принес небольшую стопку бумаг, доставленных из жандармского управления от Зарудного. «Так-так-так, что тут у нас?» «Ага, список эсеров». «Понятненько, список боевиков из числа эсеров. Борис Савенков, ну это естественно». «Борис, ты не прав». «Дальше меньшевики, бунт, эсдеки, большевики, анархисты и прочие. Суть не важна. А списки полезны. Под стекло их, что ли, положить?» – задумался Алекс. «Ладно, что дальше?» «Угу. Количество терактов по годам. И что тут у нас?» «С 1905 года по 1907 год в Российской империи террористами было убито и покалечено 4500 государственных служащих. К этому числу следует добавить 2180 убитых и 2530 раненых частных лиц. С начала января 1908 года по середину мая 1910 года было зафиксировано 19957 терактов и революционных грабежей, в результате которых погибло 732 госчиновника и 3051 частное лицо. 1022 чиновника и 2829 частных лиц ранено. За весь этот период на счету террористов по всей стране было 7634 жертвы. Всего же в период с 1901 по 1911 годы жертвами террористических актов стало около 17 тысяч человек. Эсеровскими боевиками было совершено 263 террористических акта. Среди объектов акций – два министра, 33 генерал-губернатора, губернатора и вице-губернатора, 16 градоначальников, начальников окружных отделений, их помощников, начальников сыскных отделений, 7 адмиралов и генералов, 15 полковников, 8 присяжных поверенных, 26 агентов полиции и провокаторов. Вот как! Это что же получается? Шла война? За 7 лет убито порядка 7 тысяч человек, а ранено больше 8 тысяч человек. А как же Афганистан, в котором погибло около 15 тысяч, а раненых было около 50 тысяч? Так там шла война. Мой двоюродный брат воевал в Афгане, был водителем КамАЗа, горел, выжил и многое успел рассказать мне, своему родственнику, о той войне. Интересная получается картина с эсерами. Неудивительно, что ряды монархистов изрядно поредели. Не каждый хочет жить ежедневно под страхом смерти своей или близких. А никакой управы на революционеров почему-то не было. Террор – это страшная штука. И самое интересное, что в этом белогвардейцев и не обвинишь. Все это – дело рук красных социалистов, главным образом эсеров. Страшный вы человек, Борис Викторович Савенков. Очень страшный. А что же будет дальше? Красный террор. Керенский откинул от себя бумаги. Остальные отчеты ему читать резко расхотелось. Больно погано было на душе. Интересно, если бы в нынешней России происходило что-либо подобное, много ли чиновников рвались в Единую Россию? И долго ли продержался бы президент? День, может, два. Максимум неделю. Вопросы скорее риторические, чем на засыпку. Александр Федорович вздохнул, оделся и, уже выходя из кабинета, спросил у Сомова. «Володя, машина готова?» «Да, ждет вас у крыльца». «Хорошо, ехать недалеко, но это официальное посещение, а значит идти пешком – моветон. Подарки и награды подготовлены?» «Да, но немного. Много и не получится. Надо с чего-то начинать». Главное – это не победа, главное – участие. Впрочем, только на данном этапе, – оговорился он. Автомобиль с Керенским отъехал от Мариинского дворца и направился на Сенатскую площадь. Доехав до главного входа в Зимний дворец, министерский руссобалт заехал внутрь и остановился. Керенский с двумя адъютантами, несшими в руках награды и несколько продуктовых подарков, направился внутрь дворца. Алекс неоднократно был в Зимнем дворце и особо ничему там поражаться не стал. Насмотрелся уже. Обилие картин, скульптур и прочего не заинтересовало его совершенно. разве что за исключением рыцарских доспехов и старинных шпаг в экспозиции. А вот нескончаемая анфилада комнат утомляла. Сейчас же часть из них оказалась занята госпиталем. Это были 8 парадных залов второго этажа. Аванзал, Николаевский зал, Восточная галерея, Фельдмаршалский, Петровский, Гербовый залы. Все они, а также пеший пикет и Александровский зал, были превращены в палаты. На первом этаже оборудовали подсобные помещения, приемный покой, аптека, кухня, ванные, различные кабинеты, хозяйственная часть, канцелярия, кабинет главного врача и другие. Вход в госпиталь через главный подъезд располагался на Дворцовой набережной. Керенский вошел с сопровождающими через главную лестницу и был встречен на ней главврачом Еремичем Александром Порфирьевичем. Он являлся известным хирургом, одним из пионеров внутренней анестезии и просто прекрасным человеком. «Министр!» Керенский тоже с удивлением смотрел на молодого доктора с уставшим лицом и ярко выраженным пробором на голове. Усы и бородка на манер ленинской изрядно старили его красивое лицо. «Удивлены?» «Да, доктор, я пришел сюда засвидетельствовать свое почтение не только раненым воинам, но и тем, кто помогает им выздоравливать». Алекс Керенский, произнося эти слова, ничуть не кривил душой. Он уважал врачей. А хирург, взявший на себя труд возглавить госпиталь и продолжать проводить при этом операции, был достоин всяческого уважения. «Прошу вас привести меня в самую большую палату вашего госпиталя», продолжил Александр Федорович. «Других посещать не буду. Нет у меня на это времени. Да и отнимать его у вас считаю неправомочным». «Да-да, прошу вас в Николаевский зал. Он вмещает 200 коек и является самым большим». «Прекрасно, ведите». Доктор развернулся и повел Керенского на второй этаж. Пройдя разными залами и комнатами, они пришли в Николаевский зал. В нос ударила устойчивая вонь карболки, лекарств, немытых тел и тошнотворные миазмы тлена и крови. В 4 ряда прямоугольников тянулись больничные койки с лежащими на них ранеными. Здесь лежали те, кто был ранен только в голову. Керенский остановился посередине зала и привлек к себе внимание словами. «Товарищи, я счастлив засвидетельствовать вам свое почтение. Временное правительство в моем лице восторгается вашим подвигом. Раны, полученные вами, не напрасны. В войне не длится долго. Конец близок. Близко и ваше выздоровление. Мне поручено передать вам небольшие подарки для скорейшего выздоровления. Революция победила, и войне скоро тоже придет конец, когда мы додавим германских империалистов. Я приложу все усилия для того, чтобы мы победили и заключили победоносный и выгодный для России мир. Ваша кровь не будет пролита напрасно». Солдаты, кто с удивлением, а кто и с радостью, смотрели на министра. Со всех коек слышались тихие возгласы. У одного молодого солдата с ранением глаз почти все лицо было полностью замотано бинтами. Он повернулся и спросил у своего товарища, лежавшего на соседней койке. «Кто? Кто это?» «Лежи, Иван. Это Керенский». «Какой Керенский? Министр юстиции который? Наш человек. За справедливость. Настоящий вождь революции. Всех царских министров пересажал. Всех заключенных из тюрем выпустил. Одним словом, за правду». «Да, жаль, я его не вижу. И, наверное, уже ничего не увижу». Снова осознав свою слепоту, молодой солдат застонал от бессилия. «Ух, не хочу так жить! Не хочу жить!» Дикий, заунывный крик вознесся к самому потолку зала. Керенский вздрогнул от неожиданности, после чего огляделся. «Не обращайте внимания, это Иван снова воет. Обречен он. Оба глаза вытекли. Слепым будет. А кому нужен слепой, когда зрячие есть? Много нашего брата полегло. Оскудела земля русская. Другие народы придут и свое возьмут. А мы все сейчас слепые, не понимаем, что происходит и куда нас ведут. А главное, зачем?» Керенский повернулся в сторону говорящего. Им оказался пожилой солдат с рыжими от табака прокуренными усами. Его лицо, покрытое частыми морщинами, отличалось болезненной бледностью. Солдат имел ранение в лицо, изуродованное ухо, и через всю его щеку тянулся рваный шрам. Заметив на себе пристальный взгляд Керенского, он усмехнулся и продолжил. Штыком венгр полоснул, ухо оторвал, да щеку изорвал. Да и я его тоже не пожалел. Всадил трехгранный ему в брюхо. Весь туда ушел, не выжил он. Да теперь уже все равно. Что с нами-то будет, господин министр? Нечто вечно будем воевать. Алекс судорожно сглотнул. Он впервые находился в госпитале, и его атмосфера ему сильно не понравилась. А слепой молодой солдат породил в душе нездоровые ассоциации. Зная историю, Алексу стало дурно. «Нет, мне все равно, наплевать», — уговаривал он сам себя, но перед ним все мелькали обращенные к нему лица русских солдат. Голова закружилась, он схватился за железную дужку кровати, и в его мозгу закрутились неясные образы. Он шел вперед, через клубящийся туман, сначала белый, потом розовый, а затем ярко-красный, насыщенного цвета крови. Сделав еще шаг, Александр неожиданно оказался на краю странного бассейна. Покрытый синей кафельной плиткой, красиво изогнутый водоем был до краев заполнен свежей кровью. Она парила, словно только что вылилась из человеческих тел. Тошнотворный запах страданий и горя коснулся его ноздрей. «Что это? Где я?» В ответ тишина. Помимо своей воли, министр сделал шаг вперед. Неведомая сила нагнула его голову. Взгляд устремился вниз, и он увидел, чья кровь тяжело колыхалась в этом бассейне. Перед ним плыли многочисленные имена убитых людей. Авдотья, Поликарп, Иван, Федот, Александр, Николай, Иван, Петр, Ануфрий, Михаил, Алексей, Ирина, Мария, Ольга. Мужские и женские имена сливались под его взглядом в бесконечное полотно, а следом за ними следовали фамилии – Петров, Иванов, Сидоров, Козлов, Сергеев, Романов. «Бассейн горя, бассейн веры» – всплыло у Керенского в голове. Сотни, тысячи, миллионы убитых, пропавших без вести, оболганных, преданных, проклятых и неродившихся людей проходили перед его внутренним взором. Неисчислимый поток жертв, чья кровь пролилась на землю его родины в то, другое, уже сбывшееся время. Все те, кто погибли в гражданской войне, кто был расстрелян в ходе обоюдного террора, те, кто умер от тифа, от ран, от голода, все они проплывали перед его глазами. Перед его лицом мелькали картины расстрелов. Вот, кажется, Нижний Новгород, подвал гостиницы. Выстрелы, выстрелы, выстрелы. Трупы закапывают тут же. Этих людей будут считать пропавшими без вести. Петропавловка. В ряду стоят и мужчины, и женщины. Среди них генералы, офицеры, мещане и рабочие. Опять выстрелы. Братские неглубокие могилы. Семь слоев белых рук и ног, сваленных в кучу. И кости, кости, кости. Вот Финский залив. Торпедированная баржа, полная людей. Черное море. Две баржи, полностью заполненные белыми офицерами. Открытые кингстоны. И дикий рев умирающих заживо людей пронзает его уши. 3000 расстрелянных в Киеве. Расстрелянный в Лаам. Тысячи погибших в мелких городах и деревнях. Людей закапывали тут же, без отпевания. Сколько их, безвестных костей, осталось лежать в перелесках и оврагах? «Не хочу! Не хочу! Не надо! Прекратите!» — кричал Алекс Кей. Но его никто не слушал. Образы продолжали мелькать перед его глазами. Тысячи замученных, убитых, расстрелянных шли нескончаемой вереницей перед его глазами. Гремели пушки, посылая снаряды в разбегающихся под их огнем восставших крестьян. С тихим шипением выползал из железных баллонов хлор, двигаясь в сторону атакующих красноармейцев тамбовских мужиков. Они шли в безнадежном, отчаянном порыве под свист артиллерийских снарядов и ложились в землю, покрывая ее всю своими телами в домотканной, обтрепанной одежде. Позже сие действо назовут Антоновским восстанием. Громовым раскатом гремели в ушах крики убиваемых и умоляюще смотрели на него детские глаза с раздутыми от голода животами и пупками, что уродливо торчали оттуда, словно белесые черви. «Дяденька, дай хлебушка с лебедушкой, нам исти нечего. Дай, мамка еле живая, только дай хлебушка. Папаньку убили, а дядька с голоду помер. Братик с сестричкой позавчера ушли и не вернулись. Дяденька, дай хлебушка, а то меня самого съедят. Чур меня, чур!» Алекс стал неистово креститься, чего отродясь никогда не делал. Да, больно страшные картины развернулись перед ним. Его психика не выдерживала этих образов. Одна надежда на Бога. Лишь у него мы черпаем себе силы. Только к нему прибегаем, когда опираться уже не на что. Последним в череде ужасных образов к нему явился царевич Алексей. Невинное, красивое, как у Херувима, лицо ребенка. Умные, беззащитные глаза, что неожиданно строго заглянули в его лицо, проникнув в самую душу. Они приблизились и резко отдалились. Сердце Керенского защемило, да так, что слезы отчаяния брызнули из глаз. Ребенок отдалился и оказался на краю подземной пещеры с вертикальным стволом шахты, идущей на неведомую глубину. Неясная тень возникла справа, вытянула руку с зажатым в ней оружием. Раздался гулкий выстрел, всколыхнувший низкие своды шахты. Ребенок пошатнулся, неловко схватил руками воздух и, медленно заваливаясь, рухнул на дно. Со дна шахты метнулся вверх его тоскливый крик. «Маменька! За что меня? Маменька! За что?» Не успел смолкнуть крик, как тут же возник Кронштадт с серыми фигурками красноармейцев, бегущими по льду. Они серой муравьиной массой перли на древние укрепления и казематы, идя в атаку против своих недавних товарищей и друзей. Бой быстро закончился, и на льду и берегу оказались лежать нелепые изломанные фигурки в черных матросских бушлатах, вперемешку с серыми, застывшими комочками мертвой плоти, одетых в шинели красноармейцев. Последним возникло видение лагерей, весь масштаб которых Керенский не успел оценить, и тут же все померкло. В следующее мгновение в мозгу Керенского внезапно проявился образ неведомой женщины, закутанной в белый платок. Взмахнув его кончиком, она заглянула в лицо Керенскому своими синими, как небо, глазами и четко произнесла: «Кто ты?» «Человек», — ответил он. «Русский ты, аль инородец?» «Я россиянин», — женщина усмехнулась, грустно покачав головой. «Зачем ты пришел?» «Для того, чтобы спасти империю. Власти алчишь. Без власти сие невозможно. Власть алчишь, злато хочешь. У тех неуемных души темной. Вот что тебе надо. Злой ты, жестокий. Не спасешь ты Россию. Предашь ее, как и другие. Променяешь на пятаки медные, на славу громкую, на прихоти земные. Нет правды на земле. А не будет правды, и России не будет. Прощай!» «Стой, стой, мать земли русской! Злой я, жестокий, но не хочу я так, не хочу! Помоги мне, Христом Богом прошу!» «Бога вспомнил! А не поздно ли? Родиной меня зовут, сын мой! Хочешь попытаться?» «Хочу! Не верю я тебе! Да других у меня нет! Все о себе лишь думают. Золото да страх глаза им застил. Кого блеск серебра ослепил, кого власти призрак, а кто и рад бы помочь, да боится, что убьют. Нет в тебе страха, только глупость одна. Да только тот живет, кто вперед идет. Иди, сын мой, все в твоих руках. Одно тебе я могу сказать. За все совершенные тобою грехи тебе же отвечать перед судом Божьим придется. Но благости, что совершишь, грехи твои смыть помогут. Прощай. А на Бога надейся, а сам не плашай. Далеко он, Бог этот иконописный. В душе у тебя Бог должен быть. Али будет, али нет, тебе решать. Женщина дернула сердито головой и ушла, медленно растворяясь в прозрачном до синевы воздухе. А Керенский вывалился в свой мир. Упал прямо на ближайшую койку навзничь. «Что с ним? Что с ним?» – запричитали вокруг медсестры. Безвольного министра подхватили на руки и усадили на стул. Подбежавшая медсестра сунула ему под нос кусочек тряпки, пропитанной нашатырем. Резкий запах аммиака привел в чувство Керенского. «Что это со мной?» «Вы очень впечатлительны», – констатировал главврач. «Сразу видно, что умеете сопереживать и чувствовать чужую боль». Керенский был с ним не согласен, но спорить не стал. Он чувствовал, что с ним что-то произошло. Что, он пока точно не знал. Но в душе поселилась какая-то мрачная решимость все исправить. Вот только как это сделать, Алекс пока не знал. Сейчас же требовалось завершить программу, ради которой он сюда приехал, а потом уже разбираться со своими видениями, от которых ему было тошно. Держа лицо, он смог до конца сыграть свою роль. Как бы тяжело ему ни было, но солдаты ничего не заметили, а главное, врач ничего не сказал. Вручив медали и подарки, Керенский еще раз поблагодарил всех солдат и медперсонал, после чего они с главврачом вышли из палаты и направились к выходу. Алекс шел молча, но не мог не задать вопрос человеку, самоотверженно спасающему чужие жизни. «У вас есть проблемы, доктор?» «Есть. Куда же без них?» «Говорите, какие. Я постараюсь вам помочь. Нам не хватает медсестер и перевязочных средств». «Хорошо. Мы объявим медсестринские курсы обучения для всех желающих и будем платить высокую зарплату. С медикаментами тоже поможем. Что не сможем купить, то попросим граждан принести. Раненые должны быть в заботе. А сейчас мне пора. Спасибо». И Керенский, крепко пожав руку доктору, искренне удивленному произошедшим событием, вышел из дворца.